Глава 146. Стремительный рост. После продвижения базовый коэффициент преобразования очков здоровья Хан Сяо увеличился с 1 к 15 до 1 к 20. Ему было очевидно, что его тело стало сильнее. Он мог чувствовать энергетический шар в животе, бодрящий его. Это второе продвижение не открыло столько навыков, сколько его первое продвижение. Его первое продвижение было похоже на полное перерождение, в то время как второе продвижение было гораздо более плавным. Хотя Хан Сяо не видел особых изменений на интерфейсе, он заметил, что его восприятие стало более острым. Мир стал более ярким в его глазах. Если бы он должен был описать свое второе продвижение, это было бы слово «естественно». Он чувствовал ветерок, обтекающий его конечности, и чувствовал запах частиц в воздухе. Его чувства были усилены в несколько раз. Второе улучшение было предпосылкой для разблокировки многих навыков. И, конечно же, самым очевидным преимуществом было то, что он мог повысить свой уровень до 60-го. У него было много опыта на его интерфейсе, поэтому ему не нужно задерживаться на своем текущем уровне, накапливая опыт. Сначала он повысил ночного сталкера, который был на 6-м уровне до самого высокого уровня. А это принесло ему в общей сложности 30 ловкости, 20 силы, 10 мистики, а также 10 очков потенциала и 20 очков атрибутов. Затем Хан Сяо влил опыт в механика-стажера, свой основной класс с верхним пределом в 15 уровней. По мере того, как он прогрессировал, для повышения уровня требовалось все больше и больше опыта. Он использовал значительное количество опыта, чтобы повысить его с 5 до 10 уровня. Его уровень взлетел вверх и дошел прямо до 50-го. Его энергия превысила 1000 очков и достигла 6 ранга. Хан Сяо получил дополнительные бонусы. Бонусы от 6 ранга энергии. Плюс 6 силы, плюс 8 ловкости, плюс 6 выносливости, плюс 10 интеллекта, плюс 400 максимальной стойкости, плюс 8% близости к технике. Усиление энергетических атрибутов. По мере того, как уровень энергии повышается, добавление бонусов становилось все более значительным. Достижение 6 уровня было значительным этапом. Он получил новый бонус. Усиление энергетических атрибутов, которое сделало преимущество его энергетического атрибута более заметным. Для механиков энергия с магнитными свойствами может быть использована для производства и использования машин. Он может увеличить скорость, улучшить качество и увеличить мощность. Фактически, эффекты были гораздо полезнее, чем цифры на интерфейсе. Механики не были похожи на бойцов или эсперов, которым требовалось огромное количество энергии. Вначале дополнительная энергия могла быть не очень полезна для механиков, но как только он сможет использовать свою энергию таким образом, его сила как механика станет более очевидной. Механик-стажер достиг 10 уровня. Чтобы повыситься дальше, Хан Сяо нужно было 800 тысяч опыта. У Хан Сяо осталось около еще 1 миллиона 300 тысяч опыта на его интерфейсе. Он решил сохранить половину опыта в качестве резерва, чтобы комбинировать чертежи и усовершенствовать другие навыки. За последние 2 месяца он время от времени улучшал некоторые важные навыки, такие как снайперская стрельба, проворный снайпер, стрейф, не забывая и о своих чертежах. Его магнитная броня уже была на 5 уровне. На нем уже был новый комплект брони, и все его атрибуты были усилены. Он также улучшил чертежи, такие как ровер, низкоуровневый умный чип. Эти чертежи были относительно полезными. Хан Сяо взглянул на список навыков и влил свой опыт в пылающую волю и среднее улучшение. Эти 2 навыка было выгоднее улучшать сейчас. После того, как он потратил еще около 700 тысяч опыта, Хан Сяо остановил процесс улучшений. Эти 2 навыка были улучшены на 2 или 3 уровня. Он набрал 38 очков атрибутов и бросил их все в свой интеллект. Это был грубый, но простой способ, которым механики улучшались. После всего этого, его боевая эффективность резко возросла. Даже не полагаясь на свое снаряжение, его уровень сил достиг 1200 она. Уровень 50. Атрибуты. Сила 69. Ловкость 94. Выносливость 82. Интеллект 200. Мистика 11. Харизма 6. Удача 1. Здоровье. 2970. Энергия. 1230. 6 ранг. Она. 1213. Класс Ди. Наденьте свое снаряжение. Вы можете стать фигурой уровня босса на этой планете, если будете усердно работать. Хан Сяо был очень доволен ростом своих сил. Интеллект стал его самым сильным атрибутом. Он достиг 200 очков. Он бы мог стать намного более продвинутым, используя свои механизмы сейчас. С той скоростью, с которой он получал опыт, он достигнет 60 уровня за очень короткий промежуток времени. Это был верхний предел для второго продвижения. Он был на вершине среди игроков версии 1.0. Мои боевые возможности теперь в сочетании с моим механическим оборудованием означает, что я являюсь одним из лучших бойцов на Аквамарине. Даже на 50 уровне мои атрибуты очень сильные. Это отчасти из-за моего опыта и отчасти потому, что мой основной класс находится на высоком уровне. Это значит, что я могу позаботиться о большинстве сверхлюдей без особых проблем. Я могу рассчитывать на свое оборудование, чтобы побеждать. Но мои знания и навыки слишком ограничены. Я просто слишком далеко от кого-то вроде Беннета. Хан Сяо был занят сбором опыта у игроков. И он продолжит это делать, накапливая опыт и увеличивая свою популярность. Он будет путешествовать по деревням-новичкам за пределами Андрея, чтобы сначала научить начинающих игроков базовым навыкам, а после этого он сможет приступить к обучению техники тренировки энергии. Благодаря этому он накопит много опыта. При этом он был уверен, что очень скоро сможет инвестировать в редкие навыки и способности. 2 месяца накопления опыта были просто уничтожены в одно мгновение. Это было бы не так легко, если бы он все еще был собой. Он бы хотел повысить уровень, как только получит немного опыта. Теперь Хан Сяо не слишком беспокоился о том, как он может получить больше опыта. Игроки. Они были самым большим рынком. Техника тренировки энергии была его козырем. Как только он выпустит новости, это вызовет безумие. На самом деле, любой игрок, который прошел через первое продвижение, в конечном итоге пробудет этот навык. Но большинство игроков не знают об этом. Пока он передает это умение игроку ниже 20 уровня, он сможет собирать огромное количество опыта. Но было условие. Ему нужно было поднять свою известность, чтобы больше игроков узнали о нем. Есть 2 способа. Я могу взять на себя инициативу, чтобы найти игроков. Или создать возможности для игроков, чтобы они нашли меня. Хан Сяо погладил щетину и задумался. Если бы он предпочел искать игроков с упреждением, это было бы путешествие, похожее на его недавнюю поездку в деревню Большого Рога. Кроме новичков за пределами материковой части Андрея, он мог отправиться на Южный континент, Западный континент и Северный континент, чтобы получить немного опыта. У него не было большой возможности заставить игроков приходить к нему самостоятельно. Он мог выпустить больше заданий после своего продвижения. Но это все равно было каплей в море, если смотреть на все сообщество игроков. Не было никакого способа, которым он мог бы привлечь всех игроков. Он хорошо стартовал в деревне Большого Рога. Многие игроки думали, что Черный Призрак может запускать секретные квесты. Но только этого было недостаточно, чтобы игроки приходили к нему. Ему нужен был более конкретный план. После битвы организация Гермина вывела свои силы с 3 континентов и скрылась. В настоящее время ситуация в мире будет оставаться стабильной. По крайней мере, в течение некоторого времени не будет публичного объявления войны. Прилив изменился. Гермина не объявит войну. Однако, если подумать, теперь инициатива перешла в руки 6 наций. Это может просто привести к тому, что масштабная война начнется раньше. Это не было его первоначальным намерением. Смирившись со своей судьбой, он мог только качать головой. Тем не менее, ситуация была не так уж и плоха. Если 6 наций начнут войну и уничтожат организацию, это не принесет ему никакого вреда. С этой мыслью Хан Сяо почувствовал облегчение. В конце концов, он не был эгоистичным человеком. Он никогда не чувствовал, что может контролировать всех. Он всегда хотел в полной мере использовать свое необычайное предвидение, чтобы пожинать плоды борьбы за власть между различными силами. Несмотря на то, что ситуация отклонилась от своего первоначального пути, войны все еще нельзя было избежать. Хан Сяо не мог не вздохнуть. Он был бессилен как личность, чтобы попытаться изменить ситуацию. Вместо этого он был втянут в водоворот. Однако именно потому, что он оказался в сложившейся ситуации, он мог воспользоваться возможностями, которые ему открылись. Это было действительно то, что так заводило Хан Сяо. Любому игроку, чтобы достичь 20 уровня, потребуется около 2 месяцев. Мне будет выгодно провести 2 месяца, разъезжая по всем деревням новичков. С ухмылкой подумал Хан Сяо. Выработав свой следующий план действий, Хан Сяо начал думать о другой проблеме – своей собственной силе. После его продвижения он смог приблизиться к верхнему пределу версии 1.0. Конечно, для него не было реального верхнего предела. Он был больше обеспокоен его боеспособностью, а ранги были лишь частью его боевых возможностей. Его возможности будут больше зависеть от его навыков, опыта и механического оборудования. Само собой разумеется, что механики были более зависимы от своего оборудования, чем другие классы. Хан Сяо использовал свою винтовку без помех. Естественно, он не хотел отказываться от нее. Однако он чувствовал, что пришло время разработать 2-й стиль боя, чтобы справляться со все более сложными ситуациями, в которые он попадет в будущем.